Глава 10. Отвернувшись от потерявшего сознание Кира, наткнулся взглядом на перепуганную Лемиру. Прошел мимо нее к своим вещам и, порывшись в рюкзаке, достал кобуру с пистолетом. «Макс, а что?» — проговорила девушка. «Не сейчас, Мира». Немного рисковато перебил я ее, цепляя кобуру на ремень. Но, увидев слезы в ее глазах, ободряюще улыбнулся и ответил: «Все будет хорошо, девочка. Небольшие разногласия. Побудь пока в лагере, хорошо?» Она неуверенно кивнула. «Вот и молодец!» Еще раз улыбнулся я. Налил воду в кружку и пошел к Киру. Но вода не понадобилась. Кир уже пришел в себя, сидел на земле и ощупывал пальцы на правой руке. Я сел на корточки в паре метров от него. Кружку поставил рядом и положил руку на пистолет. «Что это сейчас было, Кир?» Он в ответ только посмотрел на меня и отвел взгляд. «Кир, ты понимаешь, что я мог тебя убить? И не убил только потому, что должен тебе жизнь. Был должен. После всего сегодняшнего, я думаю, что мы в расчете». Сидит, молчит, на меня не смотрит. Еще и краснеет. Но прямо как двойку получил, а злой папаша его за это ругает. А я действительно был зол, и даже не знаю, на что больше. На его идиотскую попытку мне что-нибудь сломать или на то, что скрыл от меня свои умения. Я его, как дурак, карате тут обучаю, а он пальцами может доски ломать. С такой базой я его за месяц мог так натаскать, что... Хотя, может, и хорошо, что не натаскал, а то лежал бы сейчас переломанной куклой. И еще, Кер, мне стоит ожидать удара в спину? Немного помолчав, спросил я. Конечно, нет, Макс. Возмутился он, наконец-то посмотрев на меня. Виновато посмотрев. И запинаясь, продолжил. «Я не знаю, что на меня нашло. Просто ты и Мира, и я... В общем, прости, Макс. Со мной такого раньше не бывало. Кер, достаточно». Остановил я его лепет. «Пока все остается, как было. Но после того, как проводим Миру, каждый пойдет своей дорогой. Извини. Но я не могу тебе доверять. Согласен?» Он только угрюмо кивнул. «Ну вот, с этим решили. Теперь надо решить с Мирой». Она сидела у костра и задумчиво ворошила угли палкой. «Лемира, нам надо серьезно поговорить», — сказал я, присев рядом. «Да, Макс, я слушаю». Она подняла на меня взгляд и улыбнулась. «Мира, пообещай мне, что по ночам ты будешь спать отдельно». «Почему?» «То есть я хотела сказать, что ты замерз ночью, и я просто хотела тебя согреть». Улыбка на ее лице погасла, а в глазах снова появились слезы. «Спасибо за заботу, но больше так не делай». «Я тебе совсем не нравлюсь, да?» — с каким-то вызовом спросила она. «В том-то и дело, что нравишься», — вздохнул я. «И именно поэтому так будет неправильно. Скоро мы отведем тебя домой и расстанемся. Навсегда». «Хорошо, Макс», — ледяным тоном ответила она и вытерла слезы. «Если ты считаешь, что так будет лучше». Я просто кивнул и пошел заниматься ужином. Амира ушла к Керу лечить пальцы. Моя рука к этому времени работала как прежде и даже не болела. Вот что значит повышенная регенерация. Вечер прошел в молчании. Просто поели и легли спать. Утром тоже никто не разговаривал. Молча пили чай, молча собрались, молча поехали. Только взгляды на меня бросали. Виноватые Кир и равнодушные Мира. А я делал вид, что не замечаю. Вот такой я гад. Ближе к обеду неожиданно нашли лагерь Лемиры. Пустой. Лишь какие-то обрывки веревок и лошадиный навоз указывали на то, что здесь кто-то жил. Лемира расстроилась, хотя и не очень ожидала кого-то увидеть. И мы, даже не останавливаясь на привал, поехали дальше. Всем хотелось быстрее закончить это ставшее в тягость путешествие.